До закрытия оставалось полтора часа, когда три мушкетера с кошельком, доверху набитым золотыми дукатами, прибыли в Су-23 и, припарковав АКУ между красной Маздой и черным Ауди, зашли в офис. В центре холла их встретил неработающий фонтан с гигантской малахитовой лягушкой в луже, победно зажавшей в зубах стрелу Иван-Царевича. Мальчик забрал у Кеши сумку и вместе с Фимой удалился в кассу. Глядя на их мажорную поступь, Кеша вновь вспомнил песню бродячих индусов. «Холодным солнце может стать, луна от жара раскалится, но над учением истинным все демоны невластны. Когда степенно слон шагает, как может богомол его остановить?» Мысли блуждали у Иннокентия в голове, роились, путались, и он никак не мог обрести обычное для него спокойное и созерцательное состояние духа. Всего за один день, сколь многократно утрачивал он полноводную связь с потоком жизни, как захлестнули его омрачения, типичные для носителей грубого ментального сознания. Ему даже не верилось, что он, внезапно ослепленный миражами, несколько раз чуть набедренную повязку не наложил. Тут он увидел мальчика и Серафима. Что удивительно, точно с такой набитой сумкой, с какой они удалились, и на их лицах было полнейшее смятение. Оказывается, пока мы наскребали сантимы по всем сусекам, цена квадратного метра выросла на 3%. Завтра последний день, а у нас ни к дереву прислониться, ни на камень опереться. Наступил конец света. В этом не было никаких сомнений. Паника охватила дружный, сплоченный коллектив, где каждый выполнял конкретные задачи по добыванию денег, но никто не ожидал, что в самый ответственный момент этих денег не хватит. «Да что же это такое?» – воскликнул мальчик. «Я не позволю так с собой обращаться! Я человек заслуженный, непростой, я два раза болел скарлатиной!» «Если я стану торговать фесками, люди будут рождаться без головы», – обреченно сказал Иннокентий. «А Серафим, наш подпольный миллионер, вы только вообразите себе, в одной руке у него черт знает сколько денег, а другой он в прямом смысле схватился за голову. Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде», – сказал Фима. «Ладно. Если наши представления о честной игре не совпадают, идемте отсюда!» И он непреклонно надел кепку. «Только не это!» – застонал Кеша. «Я не повезу 3 миллиона домой. Их надо немедленно отдать. Кому, зачем, за что – неважно. Лишь бы от них отделаться. Избавиться от всего!» – прошептал он малодушно. «Пустые карманы!» «И находить везде и во всем тишину!» «Подождите, подождите!» – стал урезонивать его Серафим. «Мы должны взвесить все аргументы и контрдоводы. А где мы возьмем недостающую сумму? Мы институт закрыли, друзей-товарищей отправили на пенсию, независимо от возраста. Отныне я и мои коллеги сможем считаться, как ты говоришь, Иннокентий, насельниками буддийских монастырей?» «Да, это великая страна для человека, готова раствориться в неизмеримом», – отозвался Кеша. «Ничего, будем уповать на вышние силы, они нам подкинут еще немного». «А что делать тем, кто не верит в Бога?» – грустно спросил Фима. «Уповать на тех, кто верит», – сказал, как отрезал Кеша. Они вернулись в кассу и вновь предстали перед работником Су-23 по имени Леокадия. Обрамленная кассовым окошком, она почему-то сидела в непроницаемо черных очках. Согласитесь, не такое уж частое явление среди кассиров. Все равно, что у вас принимает денежные вклады мужчина с пиратской повязкой на глазу. А когда ему нужно приблизиться к сейфу или о чем-нибудь справиться в картотеке, он громко стучит по полу деревянной ногой. Леокадия выразила готовность принять не всю сумму, а это ни много ни мало 2 миллиона 830 тысяч рублей. На прощание кассир Леокадия сказала: «Не хочется выжимать из вас последние соки, господа, но если в ближайшие 24 часа вы не принесете 140 тысяч, наш договор будет аннулирован. Деньги вам вернут, а квартиру продадут другому покупателю». И она махнула рукой в сторону малахитовой лягушки, за которой тулилась разная полупочтенная публика, трое харизматических горцев и некто вроде Тартарена из Тараскона. Он, видите, Маслюк с Полтавы. Вторые сутки здесь сидит, боится с деньгами отойти от охранника. А вон три горца, Уча, Гуча и Датуча. Ждут, когда кто-нибудь из пайщиков не успеет сдать взнос. И, между прочим, завтра свадьба Элтона Джона с его другом, серьезно сказал Серафим, разворачивая газету. Теперь они покупают квартиру. Надеюсь, не в нашем доме, спросил мальчик. Другой бы рассмеялся этой искрометной репризе, но Леокадия надела темные очки, показывая, что аудиенция окончена. При этом содержимое клетчатого кофра исчезло в ее несгораемом сейфе, а взамен в металлическом блюдце, похожем на пепельницу, появился маленький, на редкость неформальный квиток. У нас такие чеки выдают в продуктовом магазине. Оглушенные новой проблемой, не зная, где и как найти требуемую сумму, они сели в машину и задумались. За окнами автомобиля пробегали озабоченные люди в темных одеждах. Рабочий день закончился, город почернел, дома обуглились, зажглись искры окон. Порыв ветра бросил в лобовое окно охапку ярко-красных кленовых листьев. «Поехали домой, там разберемся», — сказал мальчик и повернул ключ зажигания. Ока затарахтела, чихнула и покатила домой. Кеша с Фимой расслабились, Фима имел осовелый вид, пустая сумка с его рубашками валялась на полу, денег в ней не было, что искренне радовало Кешу. «Только посмотрите на него», — качал головой мальчик. «Нет, вы видели? Радуется, что остался без денег». Мы ждали своих мужчин, не зажигая света. Последняя информация, которую мы приняли в тот день, была такая. «Деньги все отдали, а толку никакого». Тут Рита выхватила трубку и прокричала: «Зачем ты такие вещи говоришь по телефону? Те люди, которые все это время нас подслушивали, им будет обидно». Поэтому, когда они наконец приехали домой, мы кинулись к ним и заключили в объятия. Даже не стали бы ничего спрашивать, как говорится, вернулись и вернулись, но они сами все рассказали, когда напились, наелись, обогрелись амаретто. В общем, так завершил свое повествование Кеша. Кто быстрее внесет полную стоимость, тот нашу квартиру и получит. «Конечно», — воскликнул он с горькой обидой, — «кавказцы приходят с полными рюкзаками денег, поэтому квартиры нарасхват». «Тася вот-вот заплачет», — сказал мальчик, влюбленнейший из влюбленных. Он прямо поверить не мог. Неужели наша семья не преодолеет все преграды, чтобы порадовать его любимую? «Ну, где ваши друзья?» — воскликнул он. «Сильные, смелые, богатые! Звоните Мордуховичу, пусть одолжит 3000 баксов!» Все смолкли, понурились. Сразу стали слышны бормотания соседки сверху Аиды Пантелеймоновны. Богоугодны ли цены на рынках? Снова эти евреи притесняют наших палестинцев. Коренное население вымирает, тогда как пришельцы оккупируют землю. «Я пойду поставлю чайник», — сказал мальчик. «Ставь», — сказала Рита. «Но учти, у нас чайник просто светится. Светит, но не греет. Его лучше как лампочку использовать». «Господи!» — воскликнул мальчик. «Лучше б ты этого не говорила. Только все мои надежды рушите. Тася, я тебе не пара». «Какая ерунда!» Тася подошла и обняла нашего мальчика. «Ты мой рододендрон, мой клевер, мой тысячелистник. А ты, Кеша, мой птичий горец», — сказала я мужу и тоже его обняла. «А ты, моя крушина», — рассеянно проговорил Кеша. В глазах у него стояли слезы. «А Фима, мое мумиё», — подхватила Рита. «Все, друзья», — отозвался Фима, пропуская мимо ушей нежный шелест листвы нашего родословного древа. «Это дело не сдвинуть с места и целые упряжки миллионеров. Проще на Луне дом построить, чем купить тут квартиру», — сказал он виноватым-превиноватым тоном, а сам лежит, сложа руки на груди, как поверженный Наполеон. «Надо мне будет Фиме сшить ночную треуголку», — пошутила Рита, но никто не засмеялся, такое на всех нашло уныние. С тех пор, как наш маленький, но гордый клан занялся борьбой за место под солнцем, Фима впервые приготовился сдавать позиции. Это был не какой-нибудь нокдаун, мы их пережили уйму за прошедший год. Но каждый из нас, вдохновляемый Серафимом, снова поднимался и с помутневшим взором, покачиваясь, шел в бой. Это был форменный нокаут, знаменующий полное и окончательное поражение. «Боже мой, да вознесется рука твоя, не забуди убогих твоих до конца.

Там сиживали на стульях из дворца не менее яркие личности, гости Серафимы и Маргариты, чубатый лейтенант Роберт, его жена модистка Лючия Ивановна, радиожурналист Поплавский, член партии с 22-го года, возлюбленная Есенина, хотя и старенькая, симпатичная учительница Шагане, Рокотов Сергей Аполлинарич, дипломат и по совместительству шпион, как потом выяснилось, артистка Ляля Черная, ее муж Моисей Рыбак, специалист по арго, Юрий Висбор, да кто только не ходил к ним в гости и не сидел на этих стульях. Много замечательного народа, хороших и добрых друзей. Иннокентий откупорил бутылку шампанского. Тася приготовила пасту, макароны с креветками, жареными помидорами, чесноком, зеленью. Я тоже на радостях испекла пирог. Все плоды, собранные мною за жизнь с древа познания, вложила я в начинку этого пирога, аккуратно нашинковав, нажарила лучку, тщательно перемешала, только бы не пригорела. «Какая у меня девочка стала большая!» — с гордостью сказала Рита. «Ей уже 50 лет!» Серафим, свободный ото всех тревог, сидел за столом в фирменной толстовке из вельвета. «Ну все!» — сказал он, поднимая бокал. «Теперь давайте, живите, как говорил мой дедушка Тевель, да будет воля твоя, отец, чтобы мы увеличивались и размножались, как рыбы». Мы с Кешей, светясь от счастья, прохаживались из комнаты на кухню и обратно. «Стоящая квартира, крупногабаритная, хотя и однокомнатная», — говорил Кеша. «Кухня 9 метров, а могла бы быть и 6. Просторный коридор, жалко, темной комнаты нету». Он постучал по стене и прислушался. «Гипсокартон хорошего качества. Обои будете клеить или красить водоэмульсионкой? Я бы покрасил. Причем все стены в разные цвета. Но это пустяки, главное, высокие потолки и большие окна». «А давайте выпьем за тех», — предложил Фима, «кто помог нам приобрести эту уютную квартиру. Прежде всего, мне хочется вспомнить добрым словом Кешину луну». Все встали и подошли к окну. Стеклопакеты были тройные, из белого пластика последнего поколения. Огромные от пола до потолка они являли нам во всем великолепии пустынные серебристые лунные пейзажи. Само море спокойствия простиралось перед нами. Темное лунное море, покрытое морскими базальтами, освещенное ровным солнечным светом. Справа возвышались горы космонавта Андерсона, а перед окном пролегала трещина, которая рассекала дно кратера и терялась где-то вдали у горизонта. Пейзаж обрывался, и начиналось небо, как виноградная черная краска с мириадами светящихся косточек звезд. Мы не узнавали ни одного созвездия. Этот звездный атлас нашей семье был полностью незнаком, будто сумасшедший сеятель шагал за плугом и хаотически сыпал зерна. Лишь Млечный Путь выглядел привычно, и мы обрадовались ему как родному. Неожиданно край неба окрасился голубым. Голубое свечение становилось ярче, сильнее, пока не хлынуло, как цунами, сокрушая дамбы, и не затопило море спокойствия, заливая синевой каменистую лунную поверхность. А из-за горизонта выкатилась огромная планета и стала подниматься над луной, как исполинское голубое солнце. Вся в очертаниях материков, до боли знакомых с детства, прошитых руслами рек, течение которых несет нас к иным берегам, растительным и животным мирам, скольжение тонкого в грузное, прозрачности в мутное, плоть земли, образы неба всходили над нами, напоминая той прекрасной поре нашей жизни, когда мы все вместе, плечом к плечу, копили на новую квартиру, забывая про время, хлеб и воду. Солнечный ветер овевал нашу землю, вспыхивали огни Святого Эльма, сквозь разрывы облаков просвечивали лазоревые моря и отчетливо слышались разговоры полузаснувших рыб. Такая живая, пульсирующая, наполненная тьмой тьмущей созданий иллюзорных форм божественного, собирая заслуги по крупицам, объятые безмерной тоской, в течение бесконечно великих ионов они ожидают, пока обретут драгоценное человеческое рождение.